не интересовались и часами спорили о Вере Холодной, Мажухине, Франческе Бертини, Максимове. Но до них всех мне не было решительно никакого дела. Я чувствовала себя одинокой, несчастной. И чтобы не переживать в сотый раз гибель всех моих надежд, до изнеможения занималась гимнастикой, карабкалась по лестницам, раскачивалась на трапеции. Гимнастике отдавались утренние часы, в остальное время разыгрывали всевозможные театральные сцены, что было довольно забавно и, главное, мешало думать о моем горе. На кинокурсах жили как под дамокловым мечом, нервничали, интриговали, заранее стараясь перебежать друг другу дорогу в ожидании страшного экзамена. Я одна не проявляла нервности, что принималось остальными за самонадеянность. Знает, что будет принята, и задирает нос. Как-то почти накануне экзамена, выйдя из дома, я не свернула на Суворовский, а пошла вниз по бассейной, не отдавая себе отчета, куда я иду. И только дойдя до Знаменской, поняла, что иду в живое слово, иду от того, что не могу не идти. Первый, кто меня встретил в вестибюле, был Всеволодский. Он обхватил меня за плечи, заглядывая в лицо. «Наконец-то! Вы что, больны были? Ай-яй! Еще похудели. Но теперь поправились? Ну, слава Богу, слава Богу!» Он повел меня с собой в класс и объявил радостно. «Смотрите, вот она вернулась к нам. Ведь как мы по ней скучали, и вот она с нами опять. Теперь мы уже ее не отпустим». И я сразу почувствовала себя прежней, окруженной дружбой и любовью, будто Гумилев и не выставлял меня к позорному столбу, будто надо мной никогда не глумились все эти мои друзья и поклонники. Вернувшись в живое слово, я зажила прежней, восхитительной, полной жизнью. Я была почти счастлива. Почти. Ведь воспоминание о моем позоре все еще лежало как тень на моей душе. На лекции Гумилева я, конечно, не ходила. Мои друзья поддерживали меня в моем решении навсегда вычеркнуть из памяти Гумилева. «Очень он нам нужен, подумаешь». Теперь они, будто сговорившись, осуждали его за тогдашнее. «Кто ж не знает, что сомбреро — шляпа, а не плащ?» «Но почему же вы хохотали?» — спрашивала я. «От того, что он так смешно ломался. Мы не над вашими стихами, а над ним смеялись. Честное слово, ей-богу, неужели не верите?» Я качала головой. «Нет, я не верила. И все-таки мне было приятно, что они так дружно осуждают Гумилева и по-прежнему восхищаются моими маркизами и гитанами». Я перестала мечтать о славе, но снова начала писать стихи в прежнем стиле, как бы назло Гумилеву. Особенным успехом пользовалось мое стихотворение, кончавшееся строфой: «Ни Гумилев, ни злая пресса не назовут меня талантом, я маленькая поэтесса с огромным бантом». Да, казалось, я примирилась с тем, что с поэзией все кончено, что я из поэта превратилась в салонную поэтессу. Я стала ревностно обучаться у Кони ораторскому искусству, слушала лекции Луначарского, Энгельгарта и самого Всеволодского. Мне ставили голос. Но с наибольшим удовольствием, пожалуй, я занималась ритмической гимнастикой по далькрозу. В ней, несмотря на полную немузыкальность, я чрезвычайно отличалась. Хотя я и не ходила на лекции Гумилева, но я не могла не интересоваться тем, что на них происходит. Нет, разбора стихов больше не было. Никто больше не пожелал подвергаться такому издевательству. Но практические занятия, обучение, как писать стихи,